Трек 4. Время действия – тот же день, вечер. Место действия – дом семьи Дживона. «Безобразие!» – восклицает Инхэ, подытожив этим свой эмоциональный рассказ о том, какой ужас ей пришлось сегодня пережить. «Дрянная девчонка! Никогда не желаю ее больше видеть!» Бабушка, поджав губы, несколько мгновений смотрит на нее. «Невестка!» – веско произносит она. «У твоего сына слабые кости. Почему? Ты правильно питалась, когда его вынашивала? А?» Озадаченно замирает Инхэ от такого внезапного перехода. «Когда в костях мало кальция, они становятся хрупкими». С маской равнодушного судьи на лице проводит Моран краткий медицинский ликбез. «Поэтому я тебя спрашиваю, ты правильно питалась? Ты выполняла все указания врачей?» «А, да, да, конечно, мама. Конечно, я выполняла все указания», – испуганно оправдывается Инхэ. «Я же старалась для своего сыночка. Что же тогда такое с его костями?» – сделав паузу, спрашивает бабка. «Врачи сказали, что удар пришелся на недавно поврежденные. Вот они и не выдержали», – объясняет Инхэ, делясь информацией, полученной в госпитале. «Вот оно что», – понимающе кивает бабушка. «Тогда все понятно. Неудачное стечение обстоятельств». «Но, мама, если бы она не кинулась ему на шею...» «Твой сын Инхэ», – перебивает ее Муран, – «сейчас в том возрасте, когда девушки бросаются ему на шею. И это замечательно. Жаль, что случились неудачные обстоятельства». «Неудачные обстоятельства?» – не понимая, переспрашивает невестка. «Да», – с нажимом произносит Муран, – «они». «А, тогда понятно, мама», – кивая, говорит Инхэ, – «я поняла». Просто они постоянно возникают, когда рядом с моим Дживоном появляется Юнми. «Я же тебе сказала, неудачные обстоятельства!» Повторяет Муран и сердится. «Что ты за бестолковая такая?» «Простите, мама!» Наклоняя голову, винится невестка. Время действия – 7 августа. Место действия – агентство Fan Entertainment. Кабинет директора Юсона. «Господин директор, есть не очень хорошие новости», – произносит Кихо, решив начать свой утренний доклад с проблем. «Я слушаю», – отвечает Юсон, сидя за столом и положив на него руки. «Из больницы, где находится Юнми, сообщили, что врачи настоятельно рекомендуют ей неделю постельного режима». Юсон на несколько мгновений задумывается. «У меня сегодня назначена пресс-конференция, на которую приглашено дофига разных новостных компаний», – сообщает он. «Если не будет Агдан, что я буду им показывать? Голые ноги Инджон? Они, конечно, хороши, но от того добра кругом навалом. Журналистов этим не заинтересуешь». Юсон с вопросом смотрит на Кихо, взглядом предлагая тому высказаться по существу вопроса. «Господин директор, тема пресс-конференции была заявлена как отчет о японском промоушене группы Корона», напоминает Кихо. «Я полагаю, что сообщить итоги можно при неполном присутствии группы». Юсон недовольно цыкает зубом. «Агдан была главной скандальной фигурой», – поясняет он свое недовольство. «Если ее не будет на пресс-конференции, многие будут разочарованы». «Что там у нее случилось? Вчера врачи мне сказали, что вполне возможно, что за ночь ее состояние нормализуется, и она сможет присутствовать на конференции. А теперь они заявляют о неделе постельного режима. Как так? Юнми что, стало хуже? В чем причина?» Юсон с вопросом смотрит на Кихо, требуя ответа. «Господин директор», – отвечает тот, – «я не задавал такой вопрос врачам, но вполне допускаю, что изменение их рекомендаций может быть связано со вчерашней прогулкой Юнми». «Прогулкой?» – удивляется Юсон. «Что еще за прогулка? Я об этом ничего не знаю. Ну-ка, расскажи». «Дело в том, что вчера вечером у госпожи Юнми и господина Дживона было свидание». «Да ну!» Изумляется Юсон и сомневается в правдивости услышанного. «У него же ребра сломаны, а у нее сотрясение мозга». «Тем не менее, это так», – делая скорбное выражение лица, говорит Кихо. «Господин Дживон и госпожа Юнми уехали вчера от больницы на микроавтобусе в неизвестном направлении. В интернете полно видео, на котором запечатлен момент, где они идут вместе к машине». «Покажи», – требует Юсон. «Где?» «Я без планшета, господин директор». «Наберите у себя в браузере в поисковой строке «Свидание Агдан», – предлагает Кихо директору. В сети полно ссылок. Через минуту, открыв свой планшет, Юсон занимается изучением сетевого контента. «С-линия Агдан», – слух читает он первое попавшееся ему и уточняет. «225 тысяч просмотров. Выложено вчера. И какая у нее линия?» Юсон переходит по ссылке и смотрит короткое видео, которое показывает, как Юнми приходится спрыгнуть из дверей машины на землю из-за мешающей ей коробки в руках. «Да, хорошая линия». Три раза просмотрев выложенное, оценивает он изгиб тела Юнми. «И 225 с лишним тысяч просмотров за сутки». «Но Гейн Джон столько и за год не наберут», подняв глаза от планшета и смотря на Кихо, констатирует Юсон. «А ты мне предлагаешь проводить пресс-конференцию без Юнми?» «Аджжж». Неодобрительно помотав головой, директор возвращается к планшету. «Свидание, Агдан», говорит он, начиная смотреть следующее видео. «Пфу!» выдыхает он, закончив смотреть и выражая своим выдохом отношение к увиденному. «У первого ребра сломаны, у второй сотрясение мозга. Можно сказать, еле ползут. Но все равно ползут в направлении лав-отеля. Что значит молодость?» «Эх, я в их годы!» Подняв голову вверх и смотря в потолок, Юсон на несколько секунд погружается в воспоминания. «И что?» – спрашивает он, опуская глаза на Кихо. «Это значит, она вчера развлеклась, несмотря ни на что, а сегодня врачи говорят, что ей работать здоровье не позволяет». Юсон с вопросом во взгляде, в котором присутствует талика возмущения, смотрит на Кихо, ожидая его комментария этому обнаруженному им безобразию. «Это была рекомендация врачей», – говорит в ответ тот, сделав неопределенное движение плечом. «А работать кто у меня будет?» – спрашивает у него Юсон и с сарказмом добавляет. «Они что ли?» «Ничего не знаю», – сделав паузу, принимает решение он насчет Юнми. «Чтобы была на пресс-конференции вместе со всеми. Ничего страшного с ней не случится. Если вчера ей здоровье позволяло кувыркаться с парнем, то сегодня ей его точно хватит, чтобы просто посидеть за столом». «Понятно?» – с некоторой агрессией в голосе спрашивает Юсон, подаваясь вперед к Кихо. «Я понял, господин директор», – подтверждает тот. «Тогда звони ей и говори, что ее присутствие обязательно», – нормальным тоном, откидываясь назад на спинку, приказывает Юсон. «Если она не появится, штрафы будут такого размера, какого она никогда еще в жизни не видела. Так ей и скажи». «Будет сделано, господин директор», – наклоняет голову Кихо. «У тебя есть еще вопросы с Юнми?» – интересуется Юсон. «Если начали с нее, то давай и закончим с ними, чтобы уже не возвращаться». «Да, есть еще вопросы», – сознается Кихо. «Ночью поступило на почту предложение от журнала «Малдив». Хотят интервью с Агдан и сообщают, что планируют сделать ее персоной месяца. Это означает, что ее фото поместят на обложку журнала». «Что за журнал?» – интересуется Юсон. «Журнал «Малдив». Тематика – журнал для молодежи. Общий тираж по всем странам продаж – 6 миллионов экземпляров, включая интернет-версии. Местонахождение редакции – Гамбург». «Ух ты!» – одобрительно произносит Юсон, делая круговое движение головой. «Гамбург!» «Конечно, давай им наше согласие. Международный уровень. Пусть шлют вариант договора». «Будет сделано», – говорит Кихо, делая отметку у себя в блокноте. Еще японская киностудия Шаючаки прислала предложение провести предварительные переговоры о покупке прав на произведение «Цветы для Элджернона» с целью создания на его основе сценария. Шаючаки рассматривают возможность начала производства фильма. Юсон удивленно смотрит на Кихо. «Это же очень известная компания», – говорит он. Кихо, соглашаясь, молча наклоняет голову. «Что за цветы такие?» Непонимающе спрашивает Юсон. «Цветы для Элджернона – это фантастический рассказ, написанный Пак Юнми», – объясняет Кихо. «Издан 2 месяца назад в американском журнале American Fiction». «Да ну!» – искренне не верит ему Юсон, вновь подавшись вперед. «Я проверил данные, господин директор. Все так, как я вам докладываю», – отвечает Кихо. «Ничего себе!» – ошеломленно произносит Юсон, опадая назад в кресло. «Американский журнал?» Он несколько секунд размышляет над новой информацией и задумчиво подытоживает. «Это круто!» «А что за журнал? Большой тираж?» Заинтересованно задает он новый вопрос. «Подробных данных у меня нет, Я знаю только то, что он считается популярным и занимается поддержкой авторов, пишущих в жанре фантастики. В нем можно опубликовать свое произведение бесплатно. Выходит раз в 2 месяца. А, ну это так. Такой журнал, разочарованно махнув рукой, делает вывод Юсон, но все же интересуется. А кому принадлежат права на произведение? Права полностью принадлежат Юнми, отвечает Кихо и уточняет. Рассказ был написан ею в школе Кирин для выполнения тестового задания на литературный конкурс. Поэтому все права находятся у нее. «Ничего себе!» – написала девочка тестовое задание. Удивляется Юсон и качает головой. Аж американцы напечатали. «А что за сюжет в рассказе? Love story?» – спрашивает он и с одобрением добавляет. «Элджернон? Имя такое звучное!» «Женщинам нравятся такие имена». «Элджернон – это лабораторная крыса», – с непроницаемым выражением на лице сообщает Кихо. «На ней ставили опыты». «Да?» Озадачивается Юсон такой неожиданной подробности и секунды две помолчав делает вывод. Странный сюжет. Фильм про крысу? Кто это будет смотреть? Если только японцы. Они вечно любят что-нибудь эдакое, что нормальные люди больше 5 минут смотреть не станут. Одни их ящерицы, вылезающие из моря, чего стоят. Господин директор, крыса не главный герой сюжета. Пытается объяснить Кихо, но Юсон его перебивает. «Слава богу!» – говорит он и добавляет. «Но это уже не важно. Хотят они снимать такое, пусть снимают. Раз прав у нас на произведение нет, то денег особо с этого не получишь. Можно упомянуть об этом на сегодняшней пресс-конференции и все». «Что ответить компании Шаючаки?» – бесстрастно интересуется Кихо. Юсон задумывается. «Вышли им наше согласие провести переговоры». После небольшой паузы командует он, приняв решение. «У нас еще поездка в Японию. Может, для чего-то и пригодится. В качестве пиара, например». «Будет сделано, господин директор», – обещает Кихо. «И еще», – говорит Юсон, делясь только что пришедшей ему в голову мыслью. «Нужно сообщить об этом на пресс-конференции. Может, кто из корейской киноиндустрии заинтересуется. Раз японцы хотят, и в Америке издали, то наши тоже могут решить, что им нужно». «Пиар никогда лишним не бывает, особенно, когда он не за счет агентства». «Я вас понял, господин директор», – отзывается Кихо. «Что-то еще есть по Юнми?» – спрашивает у него Юсон. «Это все, господин директор», – отвечает Кихо. «Пока больше ничего нет». «Отлично», – говорит Юсон. «А то я даже начал уставать, говоря только о ней. Что еще происходит в агентстве, кроме Юнми, господин Кихо?» Время действия. Тот же день, несколько позже. Место действия. Больница. Палата Юнми. Телефонный разговор. «У меня голова кружится», – говорю я. «А вчера, значит, все нормально было?» – с иронией в голосе отвечает мне Юсон. «Некоторое время назад мне позвонил Кихо. Сообщил, что меня страсть как желают видеть в агентстве на пресс-конференции. Получилось практически как в песне Цоя». Про то, что телефон звонил, хотел, чтобы я встал. Оделся и пошел, а точнее побежал. Но только я его послал, сказал, что болен и устал, и эту ночь не спал. Конечно же, Кихо я никуда не посылал. Вежливо ему сказал, что не фурык, а все остальное прямо как оно есть. И болен, и устал, и ночью рывками спал. То ли сон, то ли бред, кусками как-то. Сказал Кихо, что «не могу и не просите». Тот отвалил. И вот теперь мне названивает недовольный Юсон, пытаясь уговорить на посещение мероприятия. Я никак не могу понять, почему нельзя обойтись без меня. «Вчера был высокий уровень адреналина», – объясняю я. «Он нивелировал болезненные ощущения. А сегодня он закончился, адреналин. И у меня все плохо». «Адреналин – это Ким Джи Вон? Ты его так называешь?» Явно прикалываясь, интересуется Юсон. «Что вы имеете в виду, господин директор?» Интересуюсь я, поскольку соображаю несколько замедленно. «Вчера твой отъезд из больницы в Лав-отель вместе с адреналином каким-то образом зафиксировала масса народа», сообщает мне Юсон. «Все, естественно, выложили в сеть. И сейчас вся Корея рассматривает и обсуждает эти видео. Видео, на которых отчетливо видно, что хоть у тебя есть проблемы со здоровьем, но не настолько большие, чтобы не дать тебе поехать поразвлечься». «Что он имеет в виду?» – думаю я. «Он что, хочет сказать, что я поехал с Джувоном в...» «Вот он, дебил, раз подумал про такое!» «Впрочем, он мне сам предлагал позавчера хорошенько поразвлечься, с намеком на определенный вид этого развлечения. Отсюда и вывод он сделал соответствующий. Блин, ну вот и жертвуй собой ради других. Черти что про тебя потом придумают». «Поэтому, — говорит Юсон, — Юнми, хватит ломаться. Я понимаю, ночка была бурная, но надо работать. Время еще есть, приходи в себя и приезжай в агентство. Я тебя жду, группа тебя ждет, все тебя ждут. И новости тебя ждут, от которых ты обалдеешь». «На кой я там нужна?» – недовольно спрашиваю я, сделав перед этим паузу, во время которой директора с его сексуальными фантазиями мысленно послал в пень. «Я сделаю краткий отчет для СМИ по финансовому итогу японского промоушена», – сообщает мне в ответ Юсон и соблазняет. «Ты не хочешь узнать, сколько ты заработала?» «Хочу», – подумав, отвечаю я. «Ну так приезжай и узнаешь». «Меня тошнит и голова кружится», – жалуюсь я. «Меня в машине укачает». «Юнми, мне надоело заниматься уговорами», – теряет терпение Юсон. «У тебя есть расписание, в котором стоит мероприятие. Будь добра выполнять его. Если ты не приедешь на конференцию, я тебе выпишу штраф за невыполнение. И тогда все, что ты заработала в Японии, уйдет в штраф». «Что, прям все?» «Не верю я». «Я постараюсь накрутить по максимуму», – бодро обещает мне директор. «Я так мало заработала в Японии, что этого хватит только на штраф?» – удивляюсь я. «Вот приезжай и узнаешь, сколько ты заработала». «От блин, сдохнуть не дадут». «Похоже, придется таки тащиться». «Хорошо, я буду», – обещаю я. «Отлично», – повеселевшим голосом говорит Юсон. «Господин директор», – говорю я, – «есть технические вопросы, которые нужно срочно решать. Мне нужен тичер, чтобы подтянуть английское произношение у группы. Завтра». «Это для чего?» – интересуется Юсон. «У меня есть текст песни для военных на 15 августа. Над ним можно уже работать. Музыка будет позже, когда я смогу сесть за корг». «Это та, что вчера пришла тебе в голову, когда по ней стукнули стволом от миномета?» – ехидно уточняет Юсон и, не получив от меня быстрого ответа, продолжает. «Она что, будет на английском?» «Да, она будет на английском», – подтверждаю я, не став отвечать на ехидство. «В День независимости Кореи ты собираешься исполнить песню о ее доблестных защитниках на английском языке?» – недоумевает Юсон. «Кто ее поймет?» «У нас вся страна всю жизнь учит английский язык, господин директор», – напоминаю я об известном факте. «Кто-нибудь да поймет. Почему нельзя сделать так, чтобы поняли все?» Продолжает недоумевать Юсон. «Зачем английский?» Я на несколько мгновений задумываюсь, подбирая аргумент повесомее. Умственное напряжение дается с трудом. «Пора парням выходить на международную арену», говорю я, имея в виду драконов. «Пусть о нашей доблестной армии знают не только у нас, но и во всем мире. Английский – международный язык. Какой, если не его, использовать для глобального прославления нашей армии?» Получив объяснение, Юсон тоже задумывается, видимо, переваривая. «Звучит неплохо», – спустя пару секунд признает он. «Но я еще не слышал песню. Может, она не подойдет? А ты уже хочешь тратить на нее деньги?» «Вы ее и не услышите, пока хотя бы Суньон не будет готова», – говорю я. «А времени почти нет. Может, тогда все же использовать корейский язык, раз так сложно?» Снова принимается за свое Юсон. «Господин директор, в Японии вы сказали, что я могу делать с группой все, что хочу», напоминаю я об имевшем место факте. «Я хочу, чтобы они пели на английском». «Хорошо, обсудим это не по телефону. Приезжай, поговорим», вздохнув, отвечает мне начальник. «И еще, господин директор», вспоминаю я, «мне нужна Юне. Для нормальной работы мне нужен мой менеджер. За что я ей плачу деньги?» «Я понял», говорит Юсон. «Приезжай и получишь на нее пропуск в агентство». «Я буду», – обещаю я.